Когда вследствие известных стремлений вражда между родичами, между великим князем и удельными дошла до крайности, когда мирились только по нужде, с враждою в сердце, с намерением нарушить мир при первом удобном случае, то начали употреблять более сильные нравственные средства для того, чтобы побудить к сохранению договора. Явились так называемые проклятые грамоты. Но эти проклятые грамоты, это усиление нравственных принуждений, не достигало цели и служат для нас только признаком крайнего усиления борьбы, при которой враждующие действовали по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, не сдерживаясь никакими нравственными препятствиями. Что касается формы духовных завещаний княжеских, то они начинались следующими словами. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Се аз грешный худый раб Божий, имерек, пишу душевную грамоту, никем не нужен, целым своим умом, в своем здоровье». При обзоре распределения властей княжеских мы видели, какую важную долю из них князья давали обыкновенно своим женам. Этому богатому наделению соответствовало и сильное нравственное и политическое влияние, какое уступалось им по духовным завещаниям мужей. Калита в своем завещании приказывает княгиню свою с меньшими детьми старшему сыну Семену, который должен быть по Боге ее начальником. Здесь завещатель не предписывает сыновьям, кроме попечения, никаких обязанностей относительно жены своей, потому что эта жена, княгиня Ульяна, была им мачеха. До какой степени мачеха и ее дети были чужды тогда детям от первой жены, доказательством служит то, что сын Калиты, Иоанн II, не иначе называет свою мачеху, как княгиню Ульяную только. Дочь ее не называет сестрою. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 25. А что волости за княгиню за Ульяную, из тых волостей по ее животе дети мои дадут чери ее сурожек село Лучинское. Это объясняет нам старинные отношения сыновей и внуков Мстислава Великого к сыну его от другой жены Владимиру Мстиславичу, Мачешичу. Иначе определяются отношения сыновей к родным матерям по духовным завещаниям княжеским. Донской приказывает детей своих княгине. «А вы, дети мои, — говорит он, — живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Если кто из сыновей моих умрет, то княгиня моя поделит его уделом остальных сыновей моих. Кому что даст, то тому и есть. А дети мои из ее воли не выйдут. Даст мне Бог сына, и княгиня моя поделит его, взявши по части у больших его братьев. Если у кого-нибудь из сыновей моих убудет отчины, чем я его благословил, то княгиня моя поделит сыновей моих из их уделов, а вы, дети мои, матери, слушайтесь. Если отнимет Бог сына моего, князя Василия, то удел его идет тому сыну моему, который будет под ним, а уделом последнего княгиня моя поделит сыновей моих, а вы, дети мои, слушайтесь своей матери. Кто кому даст, то того и есть». А приказал я своих детей своей княгине. А вы, дети мои, слушайтесь своей матери во всем, из ее воли не выступайте ни в чем. А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения. Договор великого князя Василия Дмитриевича с братьями начинается так. «По слову и благословению матери нашей Авдотьи». В договор свой с братом Юрием Василий вносит следующие условия. «А матерь свою нам держать в матерстве и в чести». Сыну своему Василий Дмитриевич наказывает держать свою мать в чести и матерстве, как Бог рекл. В другом завещании обязывает сына почитать мать точно так же, как почитал отца. Князь Владимир Андреевич Серпуховской дает своей жене право судить окончательно споры между сыновьями, приказывает последним чтить и слушаться матери. То же самое приказывает сыновьям и Василий Темный. Относительно княгинь-вдов и дочерей их в завещании Владимира Андреевича находим следующее распоряжение. «Если Бог отнимет которого-нибудь из моих сыновей, и останется у него жена, которая не пойдет замуж, то пусть она с своими детьми сидит в уделе мужа своего. Когда же умрет, то удел идет сыну ее, моему внуку. Если же останется дочь, то дети мои все брата своего дочь выдадут замуж, и брата своего уделом поделятся все поровну. Если же не будет у нее вовсе детей, то и тогда пусть сноха моя сидит в уделе мужа своего до смерти и поминает нашу душу. А дети мои до ее смерти в брата своего удел не вступаются никаким образом». Мы видели, что волости, оставляемые княгиням, разделялись на такие, которыми они не имели права располагать в своих завещаниях, и на такие, которыми могли распорядиться произвольно. Последние назывались опричнинами. Но, кроме того, в Московском княжестве были такие волости, которые постоянно находились во владении княгинь, назначались на их содержание. Эти волости назывались княгининскими пошлыми. Относительно их великий князь Василий Дмитриевич в завещании своем делает следующее распоряжение. Что касается сел княгининских пошлых, то они принадлежат ей, ведает она их до тех пор, пока женится сын мой, после чего она должна отдать их княгине сына моего, своей снохе, те села, которые были издавна за княгинями. Во всех этих волостях княгиня была полную владетельницею. Дмитрий Донской на этот счет распоряжается так. «До каких мест свободские волостели судили те свободы при мне, то тех же мест судят и волостели княгини моей. Если в тех волостях, слободах и селах, которые я взял из уделов сыновей моих, и дал княгине моей, кому-нибудь из сирот, крестьян, случится пожаловаться на волостелей, то дело разберет княгиня моя, учинит исправу, а дети мои в то не вступаются.